Глава 5. «Медведь, я Лекандо, взываю к тебе с просьбой. Мне нужно поговорить с главами клана и донести до них важную весть. Иначе, кроме как с помощью тотема, я не смогу предупредить их о грядущей опасности. В качестве платы за твою помощь готов отдать силовой рубин». Стандартная форма обращения к медведю сработала даже из подземелий Дерона. Один из камней исчез, а пространство вокруг поплыло, воплощаясь в зеленую поляну. Постепенно на ней начали появляться люди. Шаман, отец, Ланда и Хат. Эльрина и Арин тотем решил не призывать. Вскоре к нам присоединилась Илиара. Выглядела чародейка взмыленной, словно ее выдернули прямиком из какого-нибудь многокилометрового забега. «Тотем выделил всего 5 минут, так что давай сразу к делу», — сходу предупредил Баркс. Шаман выглядел явно чем-то озабоченным, как, впрочем, и все остальные. «Почему так мало?» – опешил я. «Обычно встречи не регламентированы, и почему вы такие напряженные?» «Потому что медведь изволит гневаться. Лек, не теряй времени. О какой опасности ты хотел предупредить?» «Про Скорж. Клан Золотого Льва знает, что он у вас и собирается карать всех и каждого. Мне понадобилось не так много времени, чтобы описать последние события, включая свое заключение в подземной камере». «Откуда вы только взялись, тотем вас раздели с этим простом?» — недовольно проворчал Баркс. «Знаем мы уже об этом, как и о том, откуда ноги растут у этой информации. Запустили мы тут все, шпион на шпионе. Ланда только-только чистить начал. Нам бы еще месяц-другой, и никаких проблем бы не было». Ёж согласовал участие просто в миссии. «Почему Скоржи так напряглись?» «Потому что все переменилось сотню раз, пока мы торчали в Ларипе», — ответила Лиара. «Без карты, что привез тебе Альрин, проход в бездну бесполезен. Раз так, то и мир прямо сейчас спасать не нужно, и Прос должен вернуться обратно в свою лабораторию». «Ёж уже потребовал. Думаешь, почему медведь такой злой?» «Да потому что на него наехали все западные тотемы вместе взятые. Золотой Лев и Ёж мнят себя властителями мира, а лучшими кланами планеты, и выскочки в виде бурого медведя для них как бельмо на глазу. Ультиматум поставили не только людям, на уровне тотемов тоже не все так гладко». «Бред какой-то. Я окончательно перестал понимать логику действий высших сил нашей планеты. Есть задача не допустить возрождения зверя или башорга. Для этого, как мне кажется, все средства хороши. Мир в любой момент может рухнуть в ничто. Ёж уже заявил, что отзывает свое разрешение на участие лишенного маны человека. Потому что сейчас прямой угрозы нет, и тотем обязан заботиться о клане. Чем больше изобретет прост, тем лучше будет человечеству. Позиция западных тотемов такая, и повлиять на нее не может даже мой учитель». «Так верните изобретателей, дело с концом. Зачем рождать проблемы на ровном месте?» Возникла пауза. Родственники начали переглядываться, словно безмолвно решая, кто будет отвечать. Решился Ланда Андо. «Вот мы и подошли к тому, почему медведь изволит гневаться. Просто Скоржа нет в Фасорге. Он исчез, и мы понятия не имеем, куда и как. Две группы, что были отправлены по следам, сгинули вместе с ним. На эту встречу меня выдернули прямо из похода. Я возглавляю 3-ю поисковую группу». Я редко ругаюсь. Считаю, что отличительной особенностью разумного существа является способность подбирать легитимные слова в любых обстоятельствах, какими бы сложными они ни были. Но сейчас ничего, кроме ругани, в голову не шло. То, что сотворили родственники, заслуживало отдельного нецензурного упоминания. «Как?» Я все же нашел в себе силы задать волнующий меня вопрос. «Лиара?» «Лек, мы не понимаем, каким образом это произошло. Просто как-то выбрался из дома, куда его поместили. Спокойно дошел до городских ворот, вышел, словно обычный горожанин. Прошел около 100 метров, после чего исчез. Ни следов, ни тела, вообще ничего. Учитель говорит, что он жив, но не может определить, где находится. Ёж не при делах, он искренне желает вернуть просто». «Время! Лек, оставайся в Ларипе!» Успел произнести Барк, прежде чем пространство закружилось, возвращая меня обратно в подземку Дерона. Какое-то время я просидел в прострацию, осмысливая услышанное. О том, что в отношениях тотемов с красным туманом не все просто, я знал и до этого. Но то, что только что произошло, вообще выбивалось из общей канвы логики. Понимая, что могу напроситься на неприятности, я все же решился уточнить волнующий меня момент. «Красный, я знаю, что ты меня слышишь. Объяснись, иначе даже не знаю, что я сделаю. Что происходит? Почему западные тотемы так себя ведут?» «Потому что у них есть такая возможность. У меня нет полномочий влиять на то, что они делают. Цель тотемов на Земле — снабжать энергией тех, кто закрывает бреши в темнице Башорга. В рамках этого они вольны делать все, что им заблагорассудится. В том числе поглощать другие тотемы, более слабые. Это плохо, но не наказуемо. Потому что плата за энергию переходит победителю. Даже если останется один тотем, мир все равно будет жить. Почему ты не можешь на них влиять? Ведь это ты наделяешь их силой, контролируешь работу, даешь поручения. На самом деле у меня связаны руки. Полагаю, что ты готов воспринять информацию о том, что творится в нашем мире. 3000 лет назад меня, как и тебя совсем недавно, выдернули из мирового ничто. Сущность, что сражалась со зверем, понимала, ей не победить, потому что силы были равны. И тогда она решила заключить тварь внутри себя, обеспечив при этом дальнейшее процветание своей планеты. Меня поставили в качестве контролера и распределителя, лишенного права голоса и собственного мнения. Единственный механизм, через который я мог влиять на то, что происходит на планете – создание героев. 10 раз я определял избранных, но каждый раз меня ждала неудача. Существа слишком неоднозначно воспринимали свалившуюся на них роль, не понимали моих мотивов, не могли устоять перед искушением. Тогда же, 3000 лет назад, появились тотемы. Вначале гоблины, переродившиеся в деревья, а с появлением в мире людей – те, кто мог чувствовать магию образов. Чародеи, прошедшие специальный ритуал. Все это было разработано ушедшей сущностью и сработало прекрасно. Явившийся Башорг был повержен. Однако демон обладал слишком большой силой, и нам не удалось запечатать его без последствий. Тогда тотемы были разделены на 2 полка. Те, кто обеспечивает щит, сдерживающий демонов, и те, кто обеспечивает их энергией. Если бы не Лиара, что появилась так вовремя, дела у нас были бы совсем плохи. Но сейчас есть надежда. Из нее может вырасти самый сильный тотем за всю историю. Ты должен принять, что тотемы стоят на страже мира. И до тех пор, пока это делают, в своих поступках они вольны, если не вредят планете. Возвращение просто Скоржа – законное требование ежа, как только он узнал о том, что ваш поход задерживается. Что значит «готов воспринять информацию»? Это все, что тебя волнует? Если я сейчас дам тебе ответ, ты отправишься в воспоминания. Твое тело не готово к такой нагрузке, и ты умрешь. Ты узнаешь об этом, но позже. У меня есть важная информация для тебя. В Ларип явились 6 приспешников зверя высокого уровня, магистр и 5 мастеров. Еще одно. Каждый раз, когда я передаю тебе информацию, я нарушаю баланс сил. Тебе не нужно знать, что это такое и как влияет на мир. Но ты должен понимать, почему я не могу постоянно снабжать тебя информацией. Зеленый шарик исчез, оставив после себя гораздо больше вопросов, чем было до этого момента. Голова начала раскалываться от невесть откуда взявшейся боли. Так что пришлось заняться удалением красных пятен. Сейчас мне нужны ясные мысли. Итак, охотники за карты уже в столице. Красный туман знает об ассасинах, но мне прекрасно известно о том, что приспешники Башорга тоже где-то неподалеку. Полагаю, что прямо сейчас они все решают, каким образом прикончить одного шустрого мага. Наверняка им всем уже сообщили о моем состоянии. Недаром же я так активно играл роль больного и убогого. На самом деле, рана окончательно затянулась, и я чувствовал себя на все 100% готовым к новым свершениям. Раз так, то откладывать знакомство с артефактами Дерона не стоит. Времени на самом деле практически нет. Однако воплотить в жизнь решение у меня не получилось. К тому моменту, как я закончил плести паутину, послышался щелчок, и в камеру вошел кто-то из прислужников Академии. Об этом, во всяком случае, свидетельствовала униформа старого как мир Дитка. «Твои учебники», — произнес старик и вывалил на стол целую гору книг. «Не знаю, что меня насторожило. То, что я до последнего не отвлекался от своего гостя. То, что он мне показался каким-то подозрительным. Та небрежность, с которой он кинул учебники на стол. Неважно». Важно то, что не успели книги окончательно рассыпаться по столу, как мы оба начали действовать. Я отпрыгнул в сторону, а на то место, где только что находился, обрушился сгусток темной материи. Защитный полог гостя ушел в сторону, и я едва не ошалел от насыщенного пятна тьмы, выступающего в качестве источника силы. Ко мне явился маг, причем один из самых сильных, что мне доводилось видеть как в этой, так и в прошлой жизни. Противник действовал быстро и целенаправленно. Не успел первый удар развеяться в камне, как полетел второй, третий, четвертый. Старик не ограничивал силу своих заклинаний и бил на максимум. Судя по тому, что я видел, силовыми камнями он не был обделен. Минимум 20 бриллиантов и огромный собственный источник. Если добавить к этому несколько непонятных артефактов, висящих на шее и поясе, то можно уверенно говорить, это смертельно опасный противник для любого существа этой планеты. Вот только старик не учел одну маленькую деталь, о которой, впрочем, даже не мог знать. Я родом из другого мира. Каждый удар вбивал меня в пол, придавливая похлеще каменной плиты. Силы старику действительно было не занимать. Вот только кроме того, что меня придавливало, ничего другого не происходило. Двуслойная броня с легкостью справлялась с каждым направленным ударом, жирая сущие крохи маны. Всего 10 единиц за удар. Конечно, по стандартным меркам любого способного такие траты были невозможны. Но я давно не пользуюсь стандартными параметрами. Приняв на спину очередной удар, я контратаковал. Вокруг старика была выстроена трехслойная броня. Однако, в отличие от предыдущих вариантов, текущая могла носить статус идеальной. Все линии к месту. Потоки энергии выверены и оптимальны. Сомнений не оставалось. Тот, кто создал этот шедевр, видел линии. Я потянулся нитями к противнику, желая сформировать вокруг него кокон и сдавить, превращая в лепешку. Как вдруг случилось непредвиденное. Мои линии развеялись. Произошло то, что обычно проделываю я с другими магами. Старик нашел точку приложения сил и вклинил туда блокиратор. Я несколько раз повторил свой трюк, но каждый раз нарывался на один и тот же результат. Меня блокировали. «Магия зверя тебя не поможет!» Впервые с момента появления в камере заговорил старик. Видимо, он решил, что ситуация находится полностью под его контролем. Он даже кидаться темными сгустками перестал. «Не надейся, что сдохнешь просто так, Лекандо. Защита, которой ты себя окружил, не поможет. Рано или поздно я ее взломаю. Энергии в тебе мало, брать ее неоткуда. В то время как я не ограничен. Ты будешь повержен, порабощен и станешь молить о смерти. Но ты ее не увидишь. Вместо этого познаешь, что такое настоящая боль. И лишь в моменты создания крови зверя я буду ее отключать». «Так все это ради крови?» — удивился я. «Не возрождение Башорга, а тупая накачка собственных сил?» «Кровь зверя дает силу моему господину. Через кровь он возродится, и мир падет к его ногам. Довольно слов. Покорись, и я буду милостив. Ты станешь рабом. Кровным, абсолютным, но живым и лишенным боли». «Ха, какое заманчивое предложение!» — усмехнулся я, поднимаясь на ноги. Вокруг меня тут же появились блокирующие линии, похожие на те, что использую и я. Разве что они были на порядок эффективней, лишали подвижности все тело, при этом оставляя свободными только рот, нос и глаза. Дышать, говорить, видеть. Неплохое решение. Нужно обязательно его запомнить, как и трехслойную броню. Мне обязательно нужно ее воплотить в самое ближайшее время. Третий слой, как я понял, работает на инерцию, позволяя принимать удары арбалетных болтов и вот таких сгустков энергии без потери равновесия. «Может, у тебя имя какое-то есть? Из приспешников Башорга я знаю Рикона, Фарга и непонятного темнокожего старика. Прежде чем сдохнуть, он не представился. Да и Фарг тоже пожелал слишком многого. Принести в жертву чародейку, чтобы стать сильнее. Что может быть глупее?» «Вот, значит, как погиб мой первый ученик». На лице мага нарисовалось выражение искреннего отвращения. «Возжелал власти за моей спиной. Еще один предатель. Видимо, плохо я подбираю учеников». «Кто бы говорил?» Не удержался я от сарказма. «Если ты и есть тот самый загадочный учитель, о котором постоянно твердил Фарг, то не тебе говорить о плохом подборе учеников. Не ты ли прикончил своего учителя-чародея 100 лет назад?» «Медведь!» — зло усмехнулся старик и сжал линии. Моя броня заскрипела, но выдержала напор. «Полосни себя по запястью, пусти кровь и повторяй за мной клятву верности. Мне надоела пустая болтовня». «Боюсь, на такое я пойти не могу», — гадко ухмыльнулся я. «Так мне удастся услышать имя или на могилке написать просто «безымянный придурок»?» Забавно, но такой детской шуткой я умудрился зацепить противника. Линии стянулись еще сильнее. В них появилась дополнительная энергия. Один из бриллиантов старика рассыпался пылью, насыщая того чудовищной энергией. В какой-то момент я даже начал переживать, что могу не справиться. Но пораженческие мысли отогнал прочь. Я считал, что учитель магов Башорга будет на несколько порядков сильнее того же Фарга, а вышло, что передо мной опытный, опасный, но вполне обычный старик. Имени, как я понял, мне так и не назовут. Жаль, действительно было интересно, кто за всем этим стоит. За дверью, например, находился заместитель ректора, ожидая развязки. Учитывая, что инферно не было, нетрудно догадаться, кто притащил мага ко мне в камеру. Второй человек Дерона. Значит, и красные ассасины вскоре нагрянут. Наверняка Гурбер Давр такой не один. Это заставляет сделать вывод, что мне нужно как можно скорее выходить на оперативный простор, дабы было где развернуться. В магическом поединке уничтожить слуг зверя не получится. Но все это вторично, если мне не удастся покончить со стариком. В мою сторону полетел мощный поток темной энергии. Каким образом мне удалось устоять на месте, я, наверное, не отвечу. Позади послышались хлопки взрывающегося камня, неспособного противостоять нахлынувшей энергии. Я еще раз попробовал атаковать мага линиями, но тот вновь блокировал их, не отвлекаясь от продавливания моей защиты, которая, к слову, уже сожрала половину моего запаса маны. Сила старика была поистине чудовищной. Что-либо говорить или красиво оформлять свои действия я не стал. Картинный герой из меня плохой. Раз мои линии блокируют, значит, нужно действовать другим способом всего-то. Напрямую влиять на старика не получилось. Поэтому я сделал очередную шалость. Выкачал энергию из камней, на которых стоял мой противник. Уничтожать учителя я не хотел, во всяком случае сейчас. Прежде мне нужно основательно поговорить с этой тварью и выяснить у него все относительно дел Башорга в этом мире. Чем больше я узнаю, тем проще мне будет все это уничтожить. «Что за...» Послышался вскрик, и окружавшие меня линии исчезли. Либо старик потерял концентрацию, что вряд ли, либо он не мог работать с магией без прямого визуального контакта. Яма, что я создал, была глубиной 3 метра, но слишком узкой, чтобы из нее с легкостью выбраться. Вверх потолку тут же выстрелили темные магические нити, чтобы зацепиться и вытащить своего хозяина на свободу. Но кто же им позволит это сделать? Я умел блокировать чужие нити ничуть не хуже своего противника, лишая энергетической подпитки создаваемой им конструкции. Вверх взлетел столб пламени. Оказавшийся в каменном мешке старик продолжал сражаться, наивно полагая, что я наклонюсь к его темнице. Все же работа с чистой энергией и пусть и сильно урезанное, но классическое обучение на мага абсолютно разные по уровню вещи. «Иди-ка сюда», – прошептал я, переводя внимание на второго противника. Если Гурберт наивно полагал, что о нем забыли, он глубоко ошибался. Продолжая блокировать выстреливающие нити старика, я развеял камень вокруг двери и притянул к себе заместителя ректора. На пол рухнули несколько кусков негатора, все, что осталось от двери и стены. Я усмехнулся. Какие в Дероне скупердяи. Для того, чтобы закрыть магу возможность пользоваться его силой, сетки с такими широкими ячейками не хватит. Для обычного смертного, возможно, будет достаточно, но явно не для меня. Первым делом я забрал все силовые камни, что носил на себе Гурберт, а также, на всякий случай, развеял несколько неприятных темных амулетов. Последние превратились в демоническую плоть и, словно голодные твари, набросились на ближайшую цель, которую видели, на Гурберта. Пришлось отвлекаться и блокировать начавшиеся изменения в организме мужчины. Не хватало, чтобы здесь и сейчас он превратился в демонического монстра. Но говорить об этом мужчине я не стал. Тот и так полными ужаса глазами смотрел на почерневшую кисть. Судя по всему, он прекрасно знал о том, что бывает с людьми, заляпавшимися в этой гадости. «У тебя есть минут 10, прежде чем эта зараза распространится по телу. Потом я не смогу помочь, и тебя придется уничтожить». «Ты можешь помочь?» Взгляд, которым на меня посмотрел Гурберт, внушал оптимизм по поводу грядущих переговоров. «Могу, но бесплатно делать я этого не стану. Не после того, как ты приволок ко мне убийцу. Тебе придется поработать. Первое, на полу валяется сетка из негатора. Подними ее и сбрось в яму». Технически я мог сделать это и сам, но мне категорически не хотелось прикасаться к небесному металлу. Одно дело, когда он замкнут в форму шкатулки для кристаллов Багуша. Другое — брать в руки активный негатор. Лишаться силы даже на несколько секунд я права не имел. Маг продолжал буянить, пытаясь выбраться из западни. «А где?» Давр начал озираться, выискивая старика, и тот в очередной раз о себе напомнил. В потолок ударил новый столб темной энергии. «Ты теряешь драгоценное время», — напомнил я. «Если не желаешь стать демонической тварью, брось негатор в яму, сейчас». Мне повезло, что Гурберт оказался из тех людей, что в минуты критической опасности думают прежде всего о себе, а потом о подвигах, геройстве и партнерах. Сгробастав сетку, заместитель ректора в несколько раз ее сложил, словно та была выполнена из бумаги, и сбросил в созданную мной яму. Превращенный в мелкий песок камень не стал удерживать негатор на плаву и опустил его на голову попавшего в ловушку старика. Тут же исчезли магические нити, с помощью которых противник пытался выбраться. Тяжело оперировать магией, когда тебе на голову падает блокиратор этой самой магии. Отлично. Второе. Как зовут старика, которого ты сюда притащил? Сделав первый шаг, продавливая Гурберта, я не собирался останавливаться. Нужно максимально давить этого гада, выкачивая информацию, пока он не опомнился. Мне известно только имя Дорат, владелец ресторана «Белый голубь», а также один из самых влиятельных людей Западной империи, — ответил Гурберт и тут же закричал: «Убери это из меня!» «Не так быстро. Есть чем и на чем писать. Отлично. Тогда садись за стол и пиши. Как притащил сюда Дорада, как убрал Инферно, как стоял под дверью и ждал результата нашей битвы. Не забудь перечислить всех, кто связан с Дорадом. Кто, куда, откуда, зачем. Причем обязательно укажи, что пишешь это добровольно, без принуждения. После того, как вычищу всю демоническую заразу, я займусь теми, кто им помогал. Щадить не собираюсь никого. И только у тебя есть выбор. Умереть здесь и сейчас, либо предстать перед судом Западной империи, когда все закончится. Стол там, и, напоминаю, у тебя меньше 10 минут, прежде чем эта зараза возьмет верх. Ты волен сам выбрать свою судьбу, Гурберт Давр». Стоит отдать должное заместителю ректора. Осознал ситуацию он довольно быстро. Видимо, ему приходилось становиться свидетелем подобного процесса, и он знал, во что превращается человек, внутрь которого проникла демоническая зараза. Закрыв на всякий случай Гурберта двойным силовым куполом, чтобы случайно какое шальное заклинание не уничтожило мой билет на свободу, я вернулся к магу. Судя по тому, что я видел, он постоянно дергался, пытаясь стащить себе сеть из негатора. Однако мне не понаслышке было известно, насколько тяжело двигаться в превращенном в пыль камне. Когда-то в Мироксе я хотел таким образом добраться до странного существа, что обрабатывало информацию, но пришлось сдаться уже через 10 метров бурения. Лишенная энергия пыльца была настолько мелкодисперсионной, что с легкостью проходила через двуслойную броню. Не знаю, насколько качественная защита у моего противника, но приятных ощущений у него быть не должно. Усевшись неподалеку от пролома, я принялся за дело. Первое и главное, что нужно сделать — лишить противника энергии. До истинного мага ему, как я понял, как пешком от Фасорга до Ларипа. Так что без силовых бриллиантов, что так притягательно сияют, опасность старика снизится на несколько порядков. С негатором на голове маг не мог блокировать мои линии, так что я достаточно спокойно обвязал все артефакты и камни нитями и резко потянул их вверх. Не ожидавший такой наглости Дорат помедлил с тем, чтобы вцепиться в свою собственность. А когда опомнился, было поздно. Моя добыча пошла наверх. Старик же, наоборот, прижался к концу пролома. Отдельной нитью я вдавил его к полу, чтобы он ненароком не взлетел вместе с камнями. Получилось идеально. В моих руках очутились 10 заполненных под самую завязку силовых бриллиантов, каждой емкостью 5000 условных единиц маны. Когда-то мы купили провинцию за 20 тонн силового гранита. Уверен, этих 10 камней хватило бы с лихвой для такой покупки. Еще бы и осталось. Убедившись, что Гурберт продолжает строчить, периодически косясь в мою сторону, я приступил ко второй части плана. Схватив магическими нитями противника за туловище, я начал медленно вытаскивать его из капкана. Полностью блокировать Дорадо не мог, мешала сетка из небесного металла. Что лукавить, даже простой подъем старика превратился в сражение. Невесомая сеть прижимала мага похлеще гранитной плиты. «Сдохни!» — прорычал Дорад, едва его голова появилась над поверхностью ямы. Отшвырнув негатор в сторону, как какую-то заразу, маг протянул в мою сторону руку, и из нее вырвался мощный поток темной энергии. Что-то похожее использовал Фарсид, когда сражался с Лярой. Инстинктивно я вытянул вперед руки, принимая удар. И тут один из артефактов замерцал, принявшись активно поглощать дармовую демоническую энергию. Лишенный подпитки старик сдулся спустя несколько секунд. В этот удар он вложил всю силу, что у него была. Вот только этого не хватило. Все еще держа в руках начавший подозрительно жужжать амулет, я полностью вытащил Дораду из ямы и подвесил над полом. Без маны, без силовых камней, амулетов, исчезнувшей брони и доступа к своему покровителю, старик был не более опасным, чем тот же Гурберт. Причем последний оказался поопасней, его источник был практически заполнен. «Значит, ты и есть тот самый Дорад, что прикончил моего далекого предка?» Я демонстративно покрутил стариком, словно рассматривая его со всех сторон. Нужно было показать, что ситуация полностью под моим контролем. «Знаешь, а ты прав, нам действительно нужно поговорить. Вот только теперь мы будем делать это на моих условиях. Но для начала небольшой стимул». Наполненный болью крик разнесся по подземелью Дерона, пугая окружающих. Кричал старик яростно, искренне, испытывая боль невообразимого уровня. Я не жалел противника. Он сделал бы со мной ровно то же самое, даже, возможно, еще страшнее. Этот гад желал управлять нашим миром? Отлично, за все нужно платить. Минута прошла быстро, я даже не успел заскучать. Отключив активацию болевых точек, я произнес, готовый в любой момент прервать речь своего врага. «Теперь, когда ты знаешь, что тебя будет ждать, мы пообщаемся. Учти, однажды я позволил твоему ученику пожертвовать своей душой, чтобы призвать в наш мир наместника». «О, да ты об этом, смотрю, вообще ничего не знаешь». «Неважно. Если я услышу начало обращения к Башорку, заблокирую тебя и буду пытать до тех пор, пока ты не превратишься в мычащий овощ. Все, что мне нужно, я узнаю у двух оставшихся приспешников». «Ты все понял? Или мне нужно повторить наглядную демонстрацию того, как я умею стимулировать людей на разговоры?» «Ты не маг зверя!» — прохрипел Дорат. «Но ты не чародей! Кто ты?» «Какая тебе разница? Важно, что происходит здесь и сейчас. Не обещаю, что ты уйдешь отсюда живым, но обещаю быструю и безболезненную смерть, если услышу от тебя все, что мне нужно. После всего того, что натворил, большего ты не заслуживаешь. Вопрос номер один. Где остальные?» «Молчишь?» «Да, на что-то похожее я и рассчитывал». Дикий ор повторился, только на этот раз на 3 минуты. Когда я прекратил пытку, из носа старика пошла кровь. Тело не выдерживало нагрузок. «Ты слишком слаб для того, кто уничтожил моего предка», — нахмурился я, заметив явное несоответствие увиденного тому, что я знал. «Фарк боялся тебя как огня, но по ощущениям он был гораздо сильнее. Почему?» «Потому что мой ученик меня предал». Голос Дорада походил на карканье. «Согласен, тяжело говорить сорванным горлом. Пришлось лечить, чтобы иметь возможность вести нормальную беседу». «Повелитель забрал у меня силу и передал ему, оставив меня в качестве мальчика на побегушках. Когда Рикон до тебя доберется, он сотрет тебя в порошок». «Очень хорошо. Где его искать? Чего тянуть? Я сам к нему нагряну в гости. К нему и к Шармиру. У тебя же всего 2 учеников осталось, верно?» Начал было говорить Дорад, но неожиданно резко умолк. На лице старика появилась довольная ухмылка, и, глядя куда-то в пространство, он прошептал: «Я согласен с...» С чем согласен старик, мне так и не удалось узнать. Я заблокировал противника, лишая его возможности говорить и даже дышать. Нечего тут соглашаться с кем-то непонятным. «Лек, остановись. Ко мне возвал тот, кого зовут Рикон. Сейчас он является главой приспешников Башорга. Рикон предлагает обмен. Просто Скорджа на тело Дорада». «Просто у приспешников Башорга? Как?» «Его выкрали, чтобы натравить на Фасорг Западную Империю. Готовилась операция по атаке на город, но, увидев просто, они изменили цели. Если мы откажемся от обмена, инженер будет уничтожен. Он нужен этому миру, Лек, не только как часть команды, что должна открыть проход в бездну, но и как источник развития человечества. Такие уникумы рождаются раз в тысячелетие». «Не вопрос, я готов к обмену. Сейчас только немного с ним пообщаюсь и сразу обменяю». «Одно из условий — быстрая смерть Дорада, без истязаний и попыток вытащить из него информацию». «Ты издеваешься? Это же та самая тварь, что рулила приспешниками Башорга последнюю 100 лет. Он уничтожил последнего чародея, едва не опрокинув мир в бездну. Уничтожил уйму народа. А ты хочешь отпустить его просто так? Без доступа ко всем тайнам, что хранятся в его голове? Дай мне пару часов, и я вытащу из него все». «Проскорж является важной составляющей мира. Его обязательно нужно сохранить. Подумай над этим. Мне нужен ответ прямо сейчас». «Господин, они согласны на обмен». Слуга на негнущихся ногах вошел в кабинет, готовый умереть в любую секунду. Трое других бедолаг, подвернувшиеся магу под руку, уже лежали мертвые на полу. «Готовьте просто. Шармир, ты лично отправишься на обмен. Привези сюда тело этого урода, не сумевшего справиться с пацаном, запертым в клетке. Хочу видеть, как его тело сгорит и превратится в прах. Как же я жалею, что не прикончил его тогда во время передачи власти». «Учитель, вы так и не сказали, что потребовал повелитель?» — поинтересовался Шармир. «Мы уходим в сторону. Повелитель не желает терять остатки своих приспешников и требует, чтобы мы затаились. Ты должен забрать 4 демонов-магов и увести их на юг. Начни охотиться на твари зверя. Расчисти проход в бездну, но не суйся внутрь. Без карты туда не войти». «Почему повелитель решил отступить? Неужели из-за Дорада?» «Нет. Лек добрался до нашего источника и каким-то образом его уничтожил. Сила повелителя уменьшилась, он потерял ключевой якорь. Этот мир получил передышку, но мы не можем позволить, чтобы твари зверя воспользовались нашей временной немощью и получили преимущество. Мы проиграли битву, но не войну».